300 фунтов за фотографию на паспорт. Не считая проявки, это займет около 10 секунд. Модершит начал подсчитывать в уме. Получается 1800 фунтов в минуту, 10800 фунтов в час, 94400 фунтов в день, а за неделю это получится. Вы меня выручите? Самолюбие Модершеда боролось с жадностью, и жадность все-таки победила. Лесли решил, что сейчас ему не помешают деньги на карманные расходы. «Заходите», — сказал Модершед, — «становитесь вот сюда, к стене». «Спасибо, я так вам благодарен». Лесли пожалел, что у него нет фотоаппарата Polaroid, тогда бы все было гораздо проще. Он достал свой Vivitar. «Стойте спокойно». Через 10 секунд все было закончено. «Нужно некоторое время, чтобы проявить пленку», — сказал Модершед. «Если вы зайдете через... Если вы не возражаете, я подожду здесь». «Ну ладно, как вам угодно». Модершед отнес фотоаппарат в лабораторию, зажег красную лампу, сунул аппарат в черный рукав и вытащил пленку. «Надо все сделать быстро. Все равно эти фотографии на паспортах выглядят ужасно». Спустя 15 минут, когда пленка была уже проявлена, он почувствовал запах дыма. «Может, ему это показалось?» «Да нет, запах становился все сильнее. Он повернулся и попытался открыть дверь, но она не поддавалась». Модершед силой толкнул дверь, но безуспешно. «Эй!» — крикнул он. «Что там происходит?» Ему никто не ответил. «Эй!» Он снова навалился плечом на дверь, но, похоже, она была заставлена чем-то тяжелым. «Мистер!» И опять никакого ответа. Единственное, что он слышал, так это громкий треск. Запах дыма становился уже невыносимым. Было ясно, что квартира горит. «Этот человек, наверное, побежал за помощью», — подумал Лесли. Он снова начал бить плечом в дверь, но дверь не поддавалась. «Помогите!» — закричал он. «Вытащите меня отсюда!» Дым начал пробиваться под дверь, и Лесли почувствовал, что пламя уже близко. Дышать становилось все труднее, он закашлялся от дыма. Модершед рванул воротник, жадно глотая воздух, но горячий воздух обжег легкие, и, начиная терять сознание, он рухнул на колени. «О, Господи, не допусти, чтобы я умер сейчас. Только не сейчас, когда я на пути к богатству и славе». Говорит Регги. «Заказ выполнен?» «Да, сэр. Немного пережарен, но доставлен вовремя». «Отлично». Когда Роберт в 2 часа ночи прибыл на Гроув-Роуд, чтобы начать наблюдение за домом Модершеда, его удивило оживленное движение транспорта. Улица была заполнена пожарными машинами, каретами скорой помощи, полицейскими автомобилями. Пробившись через толпу, он поспешил к месту пожара. Все здание было охвачено огнем. С улицы было видно, что первый этаж, где проживал фотограф, выгорел полностью. «Как это произошло?» — спросил Роберт у пожарного. «Еще не знаем. Отойдите назад, пожалуйста». «В этой квартире живет мой кузен. С ним все в порядке?» «Боюсь, что нет». В голосе пожарного прозвучало сочувствие. Его только что вытащили из здания. Роберт увидел, как 2 санитара загружают носилки в машину скорой помощи. «Я жил вместе с ним», — сказал Роберт. «Там вся моя одежда». «Мне хотелось бы...» Пожарный покачал головой. «Из этого ничего не выйдет, сэр. Там ничего не осталось, кроме пепла». «Ничего не осталось, кроме пепла». Не осталось фотографий и драгоценного списка пассажиров с их именами и адресами. «Черт побери, это трудно было предугадать», — с горечью подумал Роберт. В Вашингтоне Дастин Торнтон завтракал вместе со своим тестем в роскошной столовой, примыкающей к кабинету Уилларда Стоуна. Дастин слегка нервничал, но он всегда волновался в присутствии своего могущественного тестя. У Уилларда Стоуна было хорошее настроение. «Вчера вечером я обедал с президентом. Он сказал мне, что очень доволен тобой, Дастин». «Я очень рад». «Ты делаешь важную работу. Помогаешь защищаться от негодяев». «От негодяев?» «Да, от тех, кто пытается поставить на колени эту великую страну. Но существуют не только внешние враги. И внутри страны есть люди, которые обязаны служить ей, но не выполняют ни своего долга, ни приказов». «Отщепенцы?» «Правильно, Дастин, отщепенцы. Они должны понести наказание, если...» В столовую вошел мужчина. «Прошу прощения, мистер Стоун, но прибыли джентльмены, и они ждут вас». «Хорошо». Стоун повернулся к зятю. «Заканчивай завтрак, Дастин, а у меня важные дела. В один прекрасный день я, возможно, расскажу тебе о них». Улицы Цюриха были заполнены причудливыми существами с какими-то бесформенными громадными телами, узкими глазами, с кожей цвета вареной рыбы. Эти существа питались мясом, и ее раздражал зловонный запах, исходивший от их тел. Некоторые женщины были одеты в шкуры животных, а в останки существ, которых они убили. Она все еще была сильно подавлена той ужасной катастрофой, которая унесла жизненные силы ее спутников. Она провела на Земле уже 4 цикла, которые эти причудливо выглядящие существа называли «Луна», и все это время ничего не ела. Ее мучила жажда, но она могла пить только свежую дождевую воду, а дождя не было с той самой ночи, когда они оказались на земле. Другую воду здесь пить было нельзя. Она была вынуждена зайти в ближайшее место, где подавали пищу, но не смогла перенести зловоние. Тогда она попыталась есть сырые овощи и фрукты, но они были безвкусными и не шли ни в какое сравнение с вкусной и сочной пищей ее планеты. Ее звали Грация. Она была высокой, с величественной осанкой и прекрасными, излучающими свет зелеными глазами. Ускользнув с места катастрофы корабля, она приняла внешность землян и теперь ходила среди людей, не выдавая себя. Она сидела за столиком в жестком, неудобном кресле, предназначенном для тел землян, и читала мысли существ, окружавших ее. Двое из них сидели за соседним столиком. Один громко говорил: «Такой шанс бывает раз в жизни, Франц. Для начала тебе понадобится всего 50 тысяч франков. У тебя же есть 50 тысяч франков, не так ли?» Она прочитала мысли, громко звучащие в его голове: «Соглашайся, свинья, мне надо получить комиссионные». «Конечно, но я не знаю. Придется занять денег у жены». «Разве я когда-нибудь давал тебе плохие советы по поводу вложения денег? Давай, решайся». «Это большие деньги». «Она никогда не даст мне денег». «А перспектива?» «Это шанс заработать миллионы. Говори «да». «Ну хорошо, согласен. Может быть, я сумею продать кое-что из ее драгоценностей». «Получилось». «Ты никогда не пожалеешь об этом, Франц». Грация совершенно не представляла, что означает этот разговор. В дальнем конце ресторана за столиком сидели мужчина и женщина. Они тихо переговаривались между собой. Грация решила послушать их разговор. «Боже мой!» — воскликнул мужчина. «Как тебя угораздило забеременеть?» «Глупая сучка». «А как ты думаешь, это произошло?» «Это твой орган натворил». Беременность означала способ размножения этих существ. Они грубо спаривались с помощью половых органов, словно животные в полях. «И что ты собираешься делать, Тина?» «Ты должна сделать аборт». «А чего ты ожидаешь от меня?» «Ты говорил, что собираешься рассказать мне о своей жене, лживый ублюдок». «Послушай, дорогая, сейчас неподходящее для этого время. Я был дураком, вообще связавшись с тобой. Надо было понимать, что от тебя следует ожидать неприятностей». У меня сейчас тоже трудное положение, Пол. Мне даже кажется, что ты меня не любишь. Пожалуйста, скажи, что любишь. Конечно, я люблю тебя. Просто у моей жены сейчас сложный период. Но я не собираюсь расставаться с ней. Но у меня тоже сложный период. Ты понимаешь это? У меня будет ребенок, твой ребенок. И ты, черт побери, женишься на мне. В глазах у женщины появились слезы. Успокойся, дорогая. Уверяю тебя, что все будет в порядке. Мне так же, как и тебе, очень хочется ребенка. Надо будет уговорить ее сделать аборт. Рядом с этой парой за столиком в одиночестве сидел мужчина. Они ведь обещали мне. Они говорили, что скачки заряжены, что я ни в коем случае не проиграю, и я, как дурак, поставил все свои деньги. Я должен найти способ раздобыть деньги до прихода судебных исполнителей. Я не переживу, если они засадят меня за решетку. Я убью себя, клянусь Богом, я убью себя. Еще за одним столиком разговаривали мужчина и женщина. Это совсем не так. Просто у меня есть прекрасный домик в горах, и я подумал, что тебе было бы полезно поехать туда на выходные и отдохнуть. Мы чудесно проведем время, отдыхая в постели, дорогая. Даже не знаю, Клод. Я никогда не ездила отдыхать с мужчиной. Интересно, верит ли он в это? О, но здесь дело не совсем в сексе. Я просто подумала об этом домике, потому что тебе надо отдохнуть. Ты можешь относиться ко мне как к брату. И мы прекрасно проведем время, занявшись кровосмешением. Грация не знала, что люди говорят на разных языках. Она просто пропускала все их разговоры через сознание и понимала, о чем они говорят. «Я должна найти способ связаться с главным кораблем», — подумала она. Грация достала небольшой, умещающийся в ладони серебристый передатчик. Он представлял собой раздельную нейронную систему, одна часть которой состояла из живого органического материала, а вторая — из металлического сплава, неизвестного в этой галактике. Органический материал состоял из тысяч отдельных клеток, так что если некоторые из них умирали, то другие размножались, поддерживая между собой постоянное взаимодействие. К несчастью, был потерян кристалл, который приводил в действие передатчик. Она пыталась установить связь с кораблем, но без кристалла передатчик не работал. Грация попыталась съесть лист салата, но зловоние было невыносимым. Она поднялась и направилась к двери, но ее окликнул официант. «Минутку, вы не заплатили за еду?» «Простите, но у меня нет ваших денег». «Это вы будете объяснять в полиции». Грация взглянула официанту прямо в глаза, он застыл и обмяк. Она повернулась и вышла на улицу. «Я должна найти кристалл. Они ждут связи со мной». Она попыталась сконцентрироваться, но все казалось ей неясным, расплывчатым. Грация знала, что без воды она скоро умрет. День пятый. Берн, Швейцария. Выполнение задания зашло в тупик. Роберт очень рассчитывал на список пассажиров, имеющийся у Модершеда. Но теперь этот список погиб в огне, и след оборвался. Надо было заполучить этот список, когда я был в квартире Модершеда. «Ладно, это послужит мне уроком», — подумал Роберт. Внезапно ему в голову пришла мысль, запрятанная где-то в уголках памяти. Ведь Ганс Беккерман сказал тогда. Все пассажиры были возбуждены, увидев НЛО и тела мертвых пришельцев. Но один старик начал жаловаться, что он спешит, потому что должен подготовиться к лекции в университете. Все это было, конечно, туманно, довольно туманно, но у Роберта больше ничего не было. В Бернском аэропорту он взял на прокат автомобиль и поехал в университет. Он свернул с главной улицы Берна, Ратаусгассе, на Люнгассе-штрассе, на которой располагался Бернский университет. Университетский комплекс состоял из нескольких корпусов, главным из которых было большое каменное четырехэтажное здание с двумя крыльями. Крышу здания украшали каменные рыльца водосточных труб в виде фантастических фигур. Позади университетского комплекса располагался громадный парк, выходивший на реку Ааре. Поднявшись по ступенькам административного здания, Роберт вошел в вестибюль. Единственное, что он узнал от Беккермана, так это то, что пассажир был немцем и в понедельник должен был читать лекцию. Какой-то студент объяснил Роберту, как пройти в ректорат. За столом в приемной ректора сидела женщина громадных размеров. На ней был сшитый на заказ костюм, очки в черной оправе, волосы собраны в пучок. Она посмотрела на Роберта. «Слушаю вас». Роберт достал удостоверение. «Интерпол. Я провожу расследование и хотел бы, чтобы вы помогли мне, мисс». «Фрау. Фрау Шрайбер. Что за расследование?» «Я разыскиваю одного профессора». Она нахмурилась. «Как его имя?» «Я не знаю». «Вы не знаете его имени?» «Нет. Он внештатный сотрудник. Несколько дней назад читал здесь у вас лекцию, в понедельник». «Многие внештатные профессора приходят сюда каждый день и читают лекции. По какому предмету он читает лекции?» «Простите?» «Ну, чему он обучает студентов?» В тоне женщины появилось раздражение. «Какую дисциплину он ведет?» «Я не знаю». Женщина дала волю своему раздражению. «Ничем не могу помочь вам. Я слишком занята, чтобы отвечать на ваши глупые вопросы». Она отвернулась. «О, это не глупые вопросы», — заверил ее Роберт. Он наклонился вперед и понизил голос. «Кое-что я могу сказать вам по секрету. Мы разыскиваем этого профессора, потому что он замешан в связях с проститутками». Фрау Шрайбер вскрикнула от удивления. «Интерпол разыскивает его несколько месяцев. В настоящее время нам известно, что он немец, и что 15 числа этого месяца он читал лекцию в вашем университете». Роберт выпрямился. «Если вы не желаете помочь нам, мы можем провести специальное расследование в университете». «Конечно, в этом случае пресса...» «Нет-нет», — воскликнула фрау Шрайбер, «университет не должен быть замешан ни в чем подобном». На ее лице показалось озабоченное выражение. «Вы говорите, что он читал лекцию...» «В какой день?» «15-го, в понедельник». Фрау Шрайбер встала, подошла к шкафу, порылась в каких-то бумагах, потом достала из папки несколько листов. «Вот», — сказала она, — «15-го читали лекции 3 внештатных профессора. Интересующий меня человек — немец». «Они все немцы. Один читает лекции по экономике, другой — по химии, а третий — по психологии». «Разрешите взглянуть». Она неохотно протянула бумаги Роберту. Он просмотрел их. На каждой бумаге было указано имя, домашний адрес и номер телефона. «Если хотите, могу сделать для вас копии». «Нет, благодарю вас». Он уже запомнил имена и номера телефонов. «Среди них нет человека, которого я разыскиваю». Фрау Шрайбер облегченно вздохнула. «Слава богу! Проституция! У нас никогда не было ничего подобного». «Извините, что напрасно побеспокоил вас». Роберт покинул университет и подъехал к телефонной будке. Первый телефонный звонок был в Берлин. «Профессор Штробель?» «Да. Вас беспокоят из туристической компании Sunshine Tours. В прошлое воскресенье во время поездки по Швейцарии вы оставили в нашем автобусе очки, и мы...» «Не понимаю, о чем вы говорите». В голосе профессора звучало удивление. «Вы были в Швейцарии 14 числа, профессор?» «Нет, я был там 15-го, читал лекцию в Бернском университете». «И вы не ездили на экскурсию на автобусе?» «У меня нет времени заниматься подобными глупостями. Я очень занятой человек». Профессор повесил трубку. Второй звонок был в Гамбург. «Профессор Хейнрих?» «Профессор Хейнрих слушает». «Вас беспокоят из туристической компании Sunshine Tours. Вы были в Швейцарии 14 числа этого месяца». «А что вам угодно?» «Мы нашли ваш портфель в одном из наших туристических автобусов, и...» «Вы, вероятно, ошиблись. Я не ездил на автобусах по туристическим маршрутам». «А разве вы не ездили по нашему маршруту к Юнгфрау?» «Я же сказал вам нет». «Извините за беспокойство. Третий звонок был в Мюнхен». «Профессор Отто Шмидт?» «Да». «Профессор Шмидт, вас беспокоит из туристической компании Sunshine Tours. Мы нашли очки, которые вы несколько дней назад оставили в нашем автобусе, и...» «Здесь, наверное, какая-то ошибка». Роберт почувствовал, как заколотилось сердце. Все рухнуло, теперь у него ничего не осталось. «Мои очки на месте, я их не терял». «Вы уверены, профессор? Вы ездили в туристическую поездку 14 числа?» «Да, да, но я же сказал вам, что ничего не терял». «Большое спасибо, профессор». Роберт повесил трубку. «Удачи». Роберт набрал еще один номер и две минуты говорил с генералом Хиллиардом. «Мне надо сообщить вам две вещи», — сказал Роберт. «Помните свидетеля из Лондона, о котором я сообщил вам?» «Да». «Вчера вечером он погиб во время пожара». «Неужели? Очень жаль». «Да, сэр, но мне кажется, что я раскопал еще одного свидетеля. Как только проверю, сразу сообщу вам». «Буду ждать вашего звонка, командир». Генерал Хиллиард докладывал Янусу. «Командир Беллами обнаружил еще одного свидетеля». «Хорошо. А то все постоянно находятся в напряжении. Опасаются, что эта история всплывет до того, как будет готово к действию космическое оружие». «А скоро у меня будет еще информация для вас». «Мне нужны результаты, а не информация». «Да, Янус». Мюнхенская улица Платенштрассе представляла собой тихое местечко, застроенное зданиями из коричневого камня. Дом номер 5 ничем не отличался от соседних домов. На стене вестибюля располагался ряд почтовых ящиков, небольшая табличка под одним из них гласила «Профессор Отто Шмидт». Роберт нажал кнопку звонка. Дверь в квартиру открыл высокий худощавый мужчина с растрепанной копной седых волос. Одет он был в рваный свитер и курил трубку. Роберту стало интересно. «Это профессор создавал образ такого вот типичного профессора колледжа или наоборот, образ создал его?» «Профессор Шмидт?» «Да». «Нельзя ли мне поговорить с вами? Я из...» «Мы уже говорили с вами», — сказал профессор. «Вы тот самый человек, который звонил мне утром. Я эксперт по распознаванию голосов. Входите». «Благодарю вас». Роберт прошел в гостиную. Вдоль стен, от самого пола до потолка, располагались книжные стеллажи, заполненные сотнями томов книг, и, кроме этого, книги были навалены повсюду. На столах, на полу, на креслах. Мебели в комнате почти не было. «Вы ведь не из швейцарской туристической компании, не так ли?» «Да, я...» «Вы американец?» «Да». «И этот ваш визит не имеет никакого отношения к моим потерянным очкам, которые я и не терял?» «Да, не имеет, сэр». «Насколько я понял, вас интересует НЛО». «Это было потрясением для меня. Я всегда верил в их существование, но никогда не думал, что увижу собственными глазами». «Должно быть, это была ужасная картина». «Да». «Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь об этом корабле?» «Он был словно живой и окружен каким-то мерцающим светом. Голубым, нет, скорее зеленым или серым, я точно не уверен». Роберт припомнил рассказ Манделя. Он менял цвет, выглядел голубым, потом зеленым. «Он разбился при ударе, и я смог увидеть внутри два тела, маленькие, с большими глазами. На них были какие-то серебристые костюмы. А вы можете рассказать мне что-нибудь о пассажирах?» «Вы имеете в виду пассажиров автобуса?» «Да». Профессор пожал плечами. «Я ничего о них не знаю, все были незнакомы. Я думал о лекции, которую мне предстояло читать на следующее утро, поэтому мало обращал внимания на пассажиров». Роберт выжидающе смотрел на него. «Но если это вам поможет, то я могу сказать, из каких они были стран. Я преподаю химию, но увлекаюсь фонетикой. Может помочь все, что вы вспомните. Там находились итальянский священник, венгр, американец с техасским акцентом, англичанин, русская девушка. Русская? Да, но она не из Москвы. Судя по ее акценту, я бы сказал, что она из Киева или что-то близкое к этому. Роберт продолжал ждать, но профессор молчал. «А вы не слышали? Может быть, кто-то из них называл свое имя или упоминал о профессии?» «Простите, но я же сказал вам, что был занят мыслями о лекции. Мне тяжело было сосредоточиться. Техасец и священник сидели вместе. Техасец болтал без остановки. Это так отвлекает. Не уверен, что священник полностью понимал его». «А этот священник?» «У него был римский акцент. Не могли бы вы еще что-нибудь сообщить мне о них?» Профессор пожал плечами. «Боюсь, что нет». Он затянулся трубкой. «Очень жаль, что не могу помочь вам». В этот момент в голову Роберта пришла внезапная мысль. «Вы сказали, что вы химик». «Да». «Будьте любезны, взгляните вот на это, профессор». Роберт достал из кармана кусок металла, который дал ему Ганс Беккерман. «Можете вы сказать мне, что это такое?» Профессор Шмидт взял предмет в руки и тщательно осмотрел. Выражение его лица изменилось. «Где? Где вы это взяли?» «Боюсь, что не смогу ответить вам. Вы знаете, что это такое?» «Похоже, что это часть передающего устройства. Вы уверены?» Профессор повертел предмет в руках. «Очень редкий кристалл. Видите эти пазы?» «Похоже, что этот предмет соединяется с более крупным. Что же касается металла...» «Боже мой, никогда не видел ничего подобного!» Голос профессора дрожал от возбуждения. «Вы можете оставить мне это на несколько дней? Я проведу спектральный анализ». «Боюсь, что это невозможно», — сказал Роберт. «Но...» «Извините». Роберт забрал назад свой предмет. Растерянный профессор попытался исправить положение. «Может быть, вы потом сможете принести его? Почему бы вам не оставить мне свою визитную карточку? Если я еще что-то вспомню, то позвоню вам». Роберт сунул руку в карман. «Вы знаете, похоже, у меня нет с собой визитной карточки». «Да, я так и думал», — медленно произнес профессор Шмидт. На проводе командир Беллами. Генерал Хиллиард снял трубку телефона. «Слушаю, командир». «Очередного свидетеля зовут Отто Шмидт. Профессор проживает в Мюнхене, Платенштрассе 5». «Благодарю вас, командир. Немедленно предупрежу германские власти». Роберта так и подмывало сказать, что это последний свидетель, которого он сможет отыскать, но что-то удерживало его. Он не любил признавать поражение. Однако нынешний след был совсем слабый. Техасец и священник. «Священник был из Рима, а там миллион священников». «У меня есть выбор», — подумал Роберт. «Я могу все бросить и вернуться в Вашингтон, или могу отправиться в Рим и предпринять последнюю попытку». Штаб-квартира управления по защите Конституции располагалась в центре Берлина на Неумарктерштрассе. Это было большое невзрачное серое здание, неприметное среди окружающих домов. На втором этаже, в конференц-зале, начальник отдела, инспектор Отто Йоахим, изучал предназначенное ему послание. Дважды прочитав его, он потянулся к красному телефону, стоящему на его столе. День 6. Мюнхен, Германия. Направляясь на следующее утро в свою химическую лабораторию, Отто Шмидт размышлял о разговоре, состоявшемся у него накануне вечером с американцем. Откуда мог взяться этот кусок металла? Ничего подобного он в жизни не видел. Американец тоже удивил его. Он сказал, что интересуется пассажирами автобуса. Но почему? Потому что они все видели летающую тарелку. Может быть, их собираются предупредить, чтобы они не распространялись об увиденном? Тогда почему американец не предупредил его? Происходит что-то странное. Войдя в лабораторию, профессор снял пиджак, повесил его на вешалку и надел фартук, чтобы не испачкать одежду. Он подошел к столу, на котором работал уже несколько недель, проводя химический эксперимент. Профессор подумал о том, что если эксперимент пройдет удачно, это может означать для него получение Нобелевской премии. Он поднял мензурку с дистиллированной водой и начал наливать ее в сосуд, заполненный желтой жидкостью. «Странно, не помню, чтобы она была такой ярко-желтой», — подумал профессор. Раздался громкий взрыв, разметавший всю лабораторию. Куски стекла и человеческой плоти разлетелись в разные стороны. Телеграмма «Молния». Совершенно секретно. Управление по защите Конституции заместителю директора АНБ в одном экземпляре, только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». 4. Отто Шмидт уничтожен. Конец. Роберт пропустил сообщение в прессе о смерти профессора. Он находился на борту самолета, летящего в Рим. На душе у Дастина Торнтона было неспокойно. Он обладал властью, а это затягивало как наркотик. Он хотел большего. Его тесть, Уиллард Стоун, обещал ввести его в какой-то загадочный круг людей, но до сих пор так и не сдержал своего обещания. Чисто случайно Торнтон обнаружил, что каждую пятницу его тесть исчезает. Торнтон позвонил ему, чтобы договориться вместе позавтракать. «Сожалею», — ответила личная секретарша Уилларда Стоуна, — «но мистера Стоуна сегодня не будет». «Ох, очень жаль. А как насчет следующей пятницы?» «Прошу прощения, мистер Торнтон, но мистер Стоун и в следующую пятницу будет отсутствовать». «Странно». Торнтон еще более удивился, когда позвонил через 2 недели и получил от секретарши аналогичный ответ. «Куда же старик исчезает каждую пятницу?» В гольф он не играл, да и других увлечений у него не было. Разумным объяснением могла бы быть женщина. Жена Уилларда была очень богатой, властной женщиной, почти такой же властной, как и ее муж. Она не потерпела бы любовную связь своего мужа. «Но если только это любовная связь, — подумал Торнтон, — то я прихвачу его прямо в постели». Он понимал, что должен все выяснить. В распоряжении Дастина Торнтона было много различных средств, чтобы быстро выяснить причину исчезновения своего тестя. Но Торнтон был не дурак. Он прекрасно понимал, что любой неосторожный шаг грозит ему крупными неприятностями. Уиллард Стоун не из тех, кто позволяет вмешиваться в свою личную жизнь. Торнтон решил лично заняться расследованием. В следующую пятницу в 5 утра Дастин Торнтон сидел за рулем неприметного Форда, стоявшего за полквартала от шикарного особняка Уилларда Стоуна. Была холодная, противная погода, и Торнтон снова и снова задавал себе вопрос, что он делает здесь. Возможно, что существовали какие-то вполне понятные причины, объясняющие странное поведение Стоуна. «Я напрасно трачу время», — думал Торнтон, — но что-то удерживало его. В 7 часов распахнулись ворота особняка, и из них выехал автомобиль. Уиллард Стоун сам сидел за рулем, но на этот раз не своего обычного лимузина, а небольшого черного фургона, которым пользовалась прислуга. Торнтона охватило радостное чувство. Он понял, что ухватился за что-то важное. Люди живут по заведенному распорядку, а Стоун нарушил этот распорядок. Похоже, что здесь была замешана женщина. Осторожно, держась за фургоном, Торнтон проследовал за своим тестем по улицам Вашингтона и выехал на дорогу, ведущую в Арлингтон. «Я буду действовать очень деликатно», — подумал Торнтон. «Я ведь не собираюсь давить на него. Просто получу всю возможную информацию об этой любовнице, а затем поставлю его перед фактом. Скажу, что мое единственное желание — защитить его. Тогда он будет сговорчивее, потому что меньше всего заинтересован в публичном скандале». А Дастин Торнтон настолько был охвачен собственными мыслями, что чуть не пропустил поворот, где свернула машина его тестя. Это был богатый жилой квартал. Черный фургон неожиданно скрылся в длинной, затененной деревьями, аллее. Дастин остановил машину и принялся рассуждать о том, как поступить дальше. Прямо сейчас застать Уилларда Стоуна с его любовницей? Или подождать, пока он уедет, а затем поговорить с женщиной? Или потихоньку собрать всю необходимую информацию, а уж потом поговорить с тестем? Он решил провести рекогносцировку. Припарковав машину на боковой улочке, Торнтон прошел в аллею, примыкающую к задней части двухэтажного дома. Двор дома был огорожен деревянным забором. Но это Торнтона не смутило. Открыв калитку, он вошел внутрь. Его взору предстал большой красивый двор с ухоженными лужайками и клумбами. Держась в тени деревьев, обрамлявших лужайки, он быстро пошел к задней двери дома и остановился, решая, что предпринять дальше. Ему нужны были доказательства. Без них старик просто посмеется над ним. То, что сейчас происходит в доме, может стать ключом к его будущему. Он должен найти доказательства. Очень осторожно Торнтон потянул дверь. Она оказалась не запертой. Проскользнув внутрь дома, он оказался в большой старомодной кухне. Вокруг не было ни души. Подойдя к двери кухни, Торнтон осторожно приоткрыл ее. Он увидел большой гостиный зал. В дальнем конце виднелась закрытая дверь, которая могла вести в библиотеку. Двигаясь бесшумно, Дастин подошел к ней и прислушался. В доме не слышалось признаков жизни. «Наверное, старик находится наверху, в спальне». Торнтон толкнул дверь и замер в изумлении. Вокруг большого стола в комнате сидели 12 человек. «Входи, Дастин», — сказал Уиллард Стоун. «Мы тебя ждем». Рим стал для Роберта тяжелым эмоциональным испытанием. Он был здесь во время медового месяца с Сьюзан, и воспоминания давили на него тяжким грузом. В Риме жил Роберто, управляющий отелем «Хаслер», который был глуховат, но понимал по губам речь на 5 языках. Рим был для Роберта и садами «Вилла Дасте» в Тиволи, и рестораном «Севилла», и любимой Сюзан сотней фонтанов, созданных сыном Лукреции Борджиа. Это и лестница на площади Испании, и Ватикан, и Колизей, и Форум, и Моисей работы Микеланджело. Роберт помнил и трюфеля в ресторане «Три Скалии», и смех Сюзан, и ее слова: «Роберт, пожалуйста, обещай мне, что мы всегда будем так счастливы». «Какого черта я тут делаю?» — думал Роберт. «Я ведь не имею никакого понятия, кто такой этот священник». Да и в Риме ли он вообще? Пора кончать, вернуться домой и забыть обо всем. Однако упрямство, унаследованное им от далеких предков, не позволяло ему сделать это. «Ладно, задержусь на один день», — решил Роберт. «Всего на один день». В аэропорту Леонардо да Винчи было полно народу, и каждый человек казался Роберту священником. Он разыскивал одного священника в городе, в котором 50 тысяч священников. 100 тысяч. Пока он ехал в такси в отель «Хаслер», заметил на улицах массу священников. «Это немыслимо», — подумал Роберт. «Я, наверное, сошел с ума». В вестибюле отеля «Хаслер» его встретил помощник управляющего. «Командер Беллами, очень рад снова видеть вас. Спасибо, Пьетро. У вас найдется для меня номер на одну ночь?» «Для вас, безусловно. Всегда». Роберта проводили в номер, в котором он останавливался раньше. «Если вам что-нибудь потребуется, командир...» «Мне нужно чудо», — подумал Роберт. Он растянулся на кровати, стараясь привести в порядок мысли. «Почему священник из Рима поехал в Швейцарию?» Существовало несколько возможностей. Он мог поехать на отдых или на церковный собор. Среди пассажиров автобуса он был единственным священником. И что это могло означать? Ничего. За исключением разве того, что он путешествовал не с группой своих коллег. Значит, он мог приезжать в Швейцарию, чтобы навестить друзей и знакомых. Но, может, он путешествовал и с группой, а у нее в тот день была просто другая программа. Мысли Роберта крутились по замкнутому кругу. Начнем все сначала. Как мог священник попасть в Швейцарию? Вполне возможно, что у него нет машины, и кто-то мог подвезти его в своей машине. Но более вероятно, что он воспользовался самолетом или поездом, или автобусом. Если он ехал отдыхать, то временем должен был дорожить. Поэтому будем исходить из того, что он летел самолетом. Но эта линия ведет в никуда. В аэропортах не регистрируется профессия пассажиров, а кроме того, он мог указать другое имя. Но если он летел в составе группы... Ватикан — официальная резиденция Папы Римского. Величественно возвышается на Ватиканском холме на западном берегу Тибра, на северо-западной окраине Рима. На громадной площади расположено творение Микеланджело — собор Святого Петра. Эта площадь день и ночь заполнена любителями достопримечательностей всех вероисповеданий. Площадь окружена двумя полукруглыми колоннами, строительство которых Бернини завершил в 1667 году. Колоннады состоят из 284 колонн белого мрамора, расположенных в четыре ряда и увенчанных балюстрадой, на которой стоят 140 статуй. Роберт бывал здесь раз 10, но каждый раз у него захватывало дух при виде этой красоты. Внутреннее убранство Ватикана еще более красиво. Сикстинская капелла, музей — все это неописуемо прекрасно. Но сегодня Роберт пришел сюда не для того, чтобы любоваться достопримечательностями. В крыле здания, отведенном под мирские службы, Роберт разыскал отдел по связям с общественностью. Молодой человек, сидевший за столом, был очень любезен. «Чем я могу помочь вам?» Роберт махнул перед его носом удостоверением. «Я из журнала «Тайм» делаю статью о священниках, посетивших церковный собор в Швейцарии в течение последних 2 недель. Хотел бы получить некоторую информацию». Молодой человек посмотрел на него и нахмурился. «Некоторые наши священники посетили церковный собор, состоявшийся в Венеции в прошлом месяце». Но никто из них не был в последнее время в Швейцарии. Очень жаль, но боюсь, что не смогу помочь вам. Но это действительно очень важно для меня, — откровенно признался Роберт. Каким образом я мог бы получить такую информацию? А какую ветвь церкви представляют разыскиваемые вами люди? Простите. В римско-католической церкви существует множество орденов. Францисканцы, бенедиктинцы, иезуиты, доминиканцы и другие. Я бы посоветовал вам обратиться в тот орден, к которому они принадлежат, и поинтересоваться там. Черт побери, а что это значит «там»? А других предложений у вас нет? Боюсь, что нет. И у меня тоже, — подумал Роберт. Я отыскал стог с сеном, но не могу найти в нем иголку. Выйдя из Ватикана, он пошел по улицам Рима, занятый своими мыслями, не обращая внимания на прохожих. На Пьяцца дель Пополо он уселся за столик уличного кафе, заказал чинзана, но так и не притронулся к стакану. Священник мог еще до сих пор находиться в Швейцарии. К какому ордену он принадлежит? Я не знаю, а то, что он из Рима, мне известно только со слов профессора. Из Рима был вечерний рейс на Вашингтон, и Роберт решил, что пора ему улетать домой. «Счет, пожалуйста». «Да, сеньор». Роберт угрюмо оглядел площадь. Напротив кафе стояла очередь к автобусу, и в ней были 2 священника. Роберт наблюдал, как пассажиры покупали билеты и проходили в автобус. Но когда священники подошли к кондуктору, тот улыбнулся, и они заняли места, не заплатив за билеты. «Вот ваш счет, сеньор», — сказал официант. Но Роберт не слушал его. Мысли его крутились лихорадочно. Здесь, в самом сердце католической церкви, священники должны пользоваться определенными привилегиями. Вполне возможно. Представительство швейцарской авиакомпании Swiss Air располагалось на Via Po 10 в 5 минутах ходьбы от Via Veneto. За стойкой Роберта встретил мужчина. «Могу я видеть управляющего?» «Я и есть управляющий. Чем могу служить?» Роберт предъявил ему удостоверение. «Майкл Хадсон, Интерпол». «Что вам угодно, мистер Хадсон?» «Некоторые международные пассажирские компании жалуются по поводу незаконных скидок на билеты в Европе, и особенно в Риме. В соответствии с международным соглашением, простите, мистер Хадсон, но Swiss Air не предоставляет никаких скидок. Все платят полную стоимость». «Все?» «За исключением служащих компаний, конечно». «А разве вы не делаете скидки для священников?» «Нет. На рейсах нашей авиалинии они полностью платят за билет». «На рейсах этой авиалинии. Извините, что отнял у вас время», — сказал Роберт и ушел. Теперь его последней надеждой была компания «Алиталия». «Незаконные скидки?» Управляющий удивленно посмотрел на Роберта. «Мы предоставляем скидки только нашим служащим». «А разве вы не делаете скидок для священников?» Управляющий улыбнулся. «Ах, вот вы о чем. Но здесь все законно. У нас есть соглашение с католической церковью». Сердце Роберта учащенно забилось. «Значит, если священник летит, ну, скажем, в Швейцарию, он воспользуется услугами вашей авиакомпании?» «Да, это будет стоить ему дешевле». «А вы бы очень помогли нам, если бы предоставили для нашего компьютерного банка данных информацию о том, сколько священников летали в Швейцарию в течение последних 2 недель. Вы ведь ведете такие записи, да?» «Да, конечно, для налоговой службы. Нам действительно необходима такая информация». «Значит, вы хотите знать, сколько священников летали в Швейцарию в течение последних 2 недель?» «Да, в Цюрих или Женеву». «Подождите минутку, мне надо проверить на компьютере». Через 5 минут управляющий вернулся, неся в руках компьютерную распечатку. «За последние 2 недели рейсами нашей компании в Швейцарию летал только один священник». Управляющий посмотрел на распечатку. «Он вылетел из Рима в Цюрих 7 числа и должен был вернуться 2 дня назад». Роберт перевел дыхание. «Как его зовут?» «Отец Ромеро Патрини». «У вас есть его адрес?» Управляющий снова посмотрел на распечатку. «Он живет в Орвиетто, если вам надо более точно, но Роберт уже ушел». День 7. Орвиетто, Италия. Он остановил машину на крутом повороте дороги, отсюда открывался прекрасный вид на город. Город представлял собой древний центр этрусской культуры. В нем находились знаменитый на весь мир кафедральный собор, 6 церквей, а еще здесь проживал священник, ставший свидетелем падения НЛО. Время не изменило город. Все те же мощенные улочки, прекрасные старые дома, рынок под открытым небом, на который приезжали крестьяне продавать рыбу, овощи и цыплят. Роберт припарковал машину на площади дома, пересек площадь и вошел в собор. Внутри никого не было, за исключением пожилого священника, который только что отошел от алтаря. «Простите, отец», — сказал Роберт, — «я ищу священника из этого города, который на прошлой неделе был в Швейцарии. Может быть, вы...» Священник отступил назад. Лицо его приняло враждебное выражение. «Я не собираюсь обсуждать этот вопрос». Роберт удивленно посмотрел на него. «Не понимаю вас, я просто хотел найти...» «В этой церкви его нет, он служит в церкви святого Ювеналия». Священник поспешно прошел мимо Роберта. «Почему он настроен так враждебно?» Церковь святого Ювеналия находилась в квартале Вечио,